Глава 18. Брейн достал пульт, и Грик качнул головой. Он впервые видел тот самый универсальный ключ, о котором ему раньше приходилось слышать. Щелкнул замок двери. Брейн сам открыл ее и, шагнув внутрь арсенала, остановился. В паре шагов от двери, привалившись спиной к стене, в сидячей позе, находился скелетированный труп в военной форме с погонами лейтенанта. Рядом лежал крупнокалиберный пистолет и такой же, как у Брейна, ключ. Брейн тотчас поднял его, однако кнопка не работала. «Кто это, Грик?» «О, вот так номер!» – поразился служащий, хватаясь за голову. «Мы ведь с ним так и не встретились!» «Кто это, Грик?» – повторил Брейн. «Должно быть драммер, сэр. Он прибыл после радиограммы, но они там что-то не рассчитали и сообщили слишком поздно. А я тогда отправился в деревню, думал, что успею к его приезду затариться, потому как за день до сообщения получил жалование. Понимаете меня?» «Понимаю», – кивнул Брейн, проверяя магазин найденного пистолета. Вместо 20 патронов там оставалось 3. Видимо, отстреливался. «Он отстреливался, господин лейтенант. Я слышал стрельбу, когда возвращался». «И что, ты не знал, что он тут?» «Так откуда?» – развел руками Грик. «Я же по стене поднимаюсь, потом по лестнице и сразу к себе. А он, видать, поднял мост и сразу кинулся к двери». «Да, у него было по крайней мере 2 ранения», – сказал Брейн, замечая на мундире пару отверстий. «Странно еще, что у него хватило сил добраться сюда. Но тогда здесь должен был остаться кровавый след». Брейн посмотрел на Грига, а тот виновато пожал плечами. «Понимаете, сэр, у нас тут часто стреляют». «Я уже в курсе». «Но я, когда возвращался, слышу полят. Но когда пришел, уже было тихо. Я сразу к себе. Трубы-то горят. Откупорил первую, но и понеслось. Дня через 4 только очнулся. А к тому времени 2-3 дождика было. Тут иногда льет так, что только держись. Так что все смыло вон, по стоку и прямо в ров. Видели, какой тут ров?» «Видел». Брейн осторожно расстегнул нагрудный карман убитого и нашел карточку, подтвердившую, что это действительно лейтенант Драммер, который был послан занять вакансию и исчез. «Надо бы его похоронить». «Я все устрою, сэр». «Хорошо, и потом убери бутылки». «Конечно, сэр». «Можешь прямо в ров сбросить, но не разбивай, а притарь пока. Может, на что изгодятся». «Не беспокойтесь, сэр. У меня раскладной желобок имеется. Я по нему аккуратно спущу». «Где жилые помещения?» «На 2-м ярусе». «Я пойду осмотрюсь, а ты дашь мне знать, когда нужно будет опустить мост». «Да, сэр». Оставив Грига выполнять распоряжение, Брейн с трофейным автоматом на плече поднялся на 2-й ярус, где имелась продуваемая всеми ветрами площадка с бойницами на внешнюю сторону и дверь, которую давно никто не открывал. На площадке было темновато, свет попадал только через бойницы. Щелкнув брелоком, Брейн разблокировал дверь, открыл ее и попал в начало длинного коридора. Обнаружив включатель, он зажег свет. Все фонари в коридоре работали исправно, хотя светили тускловато. Впрочем, строили этот форт здесь лет 40 назад. Это Брейн понял по его внешнему виду, когда подходил к сооружению. Кроме того, крепость могла существовать здесь и ранее, а весь этот бетон, возможно, добавили при реконструкции. Как бы там ни было, электричество подавалось – светильники работали. Брейн толкнул дверь с изображением душевого рассекателя и, нащупав выключатель, зажег свет. 5 душевых кабин, кремовый кафель. На стенах гладкий, но уже в трещинках. На полу шершавый, чтобы не поскользнуться. На стене справа широкое зеркало от угла до угла. Под ним 4 умывальника. Брейн проверил, как ходят поворотные краны. Те были в порядке. После этого подошел к вентилям и включил холодную воду. Сначала кран пошумел, а потом пошла вода. Поначалу желтоватая, а через минуту прозрачная. Горячей не было. Вода шла холодная и не нагревалась. Видимо, где-то в подвале был отключен подогрев или что-то сломалось. Но это все после. Брейн вышел в коридор и пошел инспектировать все помещения. Везде оказалось мало света, поскольку часть окон выходила во двор, где всегда была тень, а другая часть – на солнечную сторону, но эти окна из соображений безопасности перекрывались бронированными жалюзи. Жилые комнаты располагались с внешней стороны форта, а с внутренней размещались вспомогательные помещения. Бытовка, где имелись швейный автомат, кладильный агрегат, стиральная машина и сушилка. В следующей была кухня с большим столом и дюжиной стульев. Плита, вытяжка, набор кастрюль на полках. Целая панель из разных мейдеров и кристаллизаторов. Все это, конечно, было устаревшим. Но на родине Брейна о таком оборудовании можно было только мечтать. То же относилось и к следующей комнате, где располагался пункт внешнего наблюдения за периметром и аппаратура связи. Брейн пощелкал тумблерами, стали загораться сигнальные лампочки. Как будто все работало, и можно было соединиться с капитаном Ноймером, чтобы сообщить о найденном пропавшем офицере. Однако Брейн не был уверен, что капитан уже добрался до дома. Слишком здесь все было непросто. В жилых помещениях стояло по 4 кровати, на которых упакованными в пластик лежали свернутые матрасы. Имелись тумбочки, прикроватные коврики. Стены были чистыми. Ни следов от постеров, ни гвоздиков под картинки. Видимо, эти помещения были отремонтированы, но новый гарнизон здесь так и не появился. Брейн насчитал 20 коек. А еще была командирская комната в самом конце коридора. Она была вдвое больше. Там имелись стол, панель для карт и свой отдельный мейдер.